Это редакция или что? Корреспондент в замшевой куртке и Юра вошли в кабинет главного редактора газеты. Сначала они попали в небольшой предбанник, где за столом с несколькими разноцветными телефонами сидела красивая, важная секретарша. «Редколлегия?» – спросил корреспондент. Секретарша кивнула. «Меня вызвали?» «Два раза», – холодно ответила секретарша. «Старик, ты пока посиди тут», – озабоченно сказал корреспондент Юре и быстро исчез в недрах редакторского кабинета. За длинным столом, покрытым зеленым сукном, деловито восседали члены редколлегии. Во главе стола сидел маленький человек в очках. В зубах у него торчала сигара. Лицо его время от времени нервно подергивалось. Это и был главный редактор. «Ей-богу, Сергей Сергеевич, у меня такое чувство, что ты нас всех разыгрываешь», говорил один из членов редколлегии, не замечая входящего корреспондента. «А, Игорь Васильевич, наконец-то», сказал корреспонденту главный. «Ну, что это прям детский сад? Обсуждается ваш материал, а вы куда-то исчезли. Людмила Владимировна уже телефон оборвала». «Да, Михаил Андреевич, мы слушаем тебя, прости, пожалуйста». «Да я, собственно, кончил», — сказал тот, кого называли Михаилом Андреевичем. «Сегодня мы дадим этот бред про чудо-ребенка, завтра опять про летающие тарелочки, а там и до говорящих крокодилов докатимся». «Вы еще и про Академию наук не забывайте», — поддержал его другой член редколлегии. «Если факты не подтвердятся, ой-ей-ей. Вообще лучше с учеными не связываться». «А что вы скажете, Олег Николаевич? Тоже против?» – спросил главный. «Я категорически против, Сергей Сергеевич. Что он там совершил, этот чудо-ребенок, я все забываю. То ли воду в вино превратил, то ли в вино в воду. Да? Я правильно излагаю? Ну, товарищи, это же какая религиозная чушь. Это же прямо из Библии. Это будет лить воду на мельницу религиозных предрассудков. Об этом вы подумали, Игорь Васильевич?» Патетически обратился он к корреспонденту. «Да не в Библии даже дело», – отмахнулся Михаил Андреевич. «Просто чушь какая-то, вот и все». «Других мнений нет?» – спросил главный. «Ну что же, послушаем автора. Прошу вас, Игорь Васильевич». «Весь этот разговор я предвидел», – спокойно сказал корреспондент, «и потому решил перед началом редколлегии съездить за мальчиком. Юра ждет в предбаннике. Давайте позовем его, и тогда вы сможете сами во всем убедиться». Главный нажал кнопку звонка. На пороге появилась секретарша. «Пригласите мальчика», – распорядился главный. Секретарша ввела Юру. Он ничуть не был напуган. Держался вежливо, спокойно. С любопытством осмотрелся. «Ну, старик», — бодро обратился к Юре корреспондент, «давай для начала покажем им что-нибудь совсем простенькое. Пусть боржом исчезнет, а вместо него появится, ну, скажем, армянский коньяк 3 звездочки». «Как это?» — спросил Юра. «Ну, я не знаю. Как ты это делаешь? 1, 2, 3, хоп, и готово». «Я никак не делаю», — сказал Юра, изобразив на лице крайнюю степень тупости и непонимания. «Ну, брось, брось, старик! А кто устроил переполох в кафе на Арбате?» «В каком кафе? Я не знаю никакого кафе», – забубнил Юра привычным тоном человека, которому уже не в первый раз приходится опровергать взводимую на него напраслину. «А мебель?» – наступал корреспондент. «Как ты за 3 секунды переменил всю мебель в доме на Кировском?» «Какую мебель? Вы что?» — удивился Юра и при этом так поглядел на корреспондента, что тот уже и сам начал опасаться, не пригрезилось ли ему все, что он написал в своем очерке. «И мебель, и библиотека», — бормотал он. «А кот? Этот гнусный кот, который всю руку мне исцарапал. Вот царапина». Окончательно растерявшийся корреспондент в доказательство стал тыкать свою руку прямо под нос то одному, то другому члену редколлегии. «Вас кот исцарапал, а я при чем?» – сказал Юра. «Это и не мой кот вовсе. Я этого кота сам первый раз в жизни увидел». «Ну вот, пожалуйста», – злорадно произнес Михаил Андреевич. «Мальчик даже не понимает, о чем речь. Я сразу почувствовал, что тут какая-то липа. «Послушайте, Игорь Васильевич», — сказал главный, — «может, вы мальчиков перепутали? Может, это не тот мальчик?» На корреспондента просто жалко было глядеть. А сердце у Юры Красикова было не каменное. Кроме того, Юрию самому хотелось утереть нос всем этим людям, не верящим в его сверхъестественные способности. «Ну, старик, ну я прошу тебя, ну сделай это для меня, а?» – лебезил перед Юрой корреспондент. И Юра не выдержал. «Ладно», – сказал он, – «так и быть, попробую». На столе, покрытым зеленым сукном, вместо бутылок боржома появились бутылки столичной, российской, пузатая бутылка коньяка «Камю». Члены редколлегии недоверчиво рассматривали все это великолепие. Некоторые, наиболее решительные, наливали напитки в стаканы, недоверчиво нюхали, пробовали на язык. «Это что?» – говорил Юра, упоенный успехом. «Это пустяки. Хотите, я вам тут всю мебель переменю?» «Нет, мебель, пожалуй, не стоит», – задумчиво сказал главный. Вошла секретарша, неся главному на подпись какие-то бумаги. Он подписал одну, другую, третью. На четвертой бумаге взгляд его на мгновение задержался. «А это что?» «Это о том, что завтра воскресник по уборке двора». «А?» – сказал главный. «Верно, помню». И собрался подписать бумагу. «Подождите», – остановил его корреспондент. «Зачем воскресник? Юра в 3 секунды вам все уберет». Совершенно замороченный, главный механически сказал секретарше. «Подождите, зачем воскресник, Юра?» Внезапно он умолк и вдруг заорал. «Довольно! К черту этот бред! Хватит морочить нам голову!» «Почему бред?» – сказал Юра. Он подошел к окну и поглядел вниз. Из окна был виден внутренний двор типографии. Там валялись сваленные в беспорядке рулоны с бумагой, какие-то железные ржавые бочки, груды строительного мусора, оставшегося с незапамятных времен, изломанные доски, битый кирпич. Все, в том числе и секретарши, тоже подошли к окну и с интересом стали глядеть вниз. «Совсем все убрать или просто сложить поаккуратней?» – деловито спросил Юра. «Рулоны сложить, а остальное куда хотите», – сказала секретарша. Рулоны с бумагой мгновенно выстроились в аккуратную пирамиду у стены. Доски, годные для строительства, образовали красивый штабель. В секунду двор стал чистым, прибранным, даже, пожалуй, чересчур пустоватым. Только посреди двора, собранные в кучу, лежали бочки, обломки досок, груды битого кирпича и прочий мусор. Юра был в некотором затруднении. Он не мог решить, как ему лучше поступить с этим никому ненужным хламом. Взгляд его скользил по соседним дворам. Один из этих дворов ему особенно понравился.